Это и было ключевой причиной, по которой его арсенал призраков был ограничен пожирателем душ, да простейшей тенью ушедшего. Первый оправдывал силу, которую требовалось вложить в заклинание, чтобы выловить его, невзирая на пустоту вокруг некроманта, а второй был настолько примитивен, что требовал сущие крохи, по меркам Варкастера. Жаль, что надежды разработать заклятие под местного бога не было, в отличие от большинства других направлений магии, исследование существ той стороны, даже в случае Варкастера, требовало не только изощренных артефактных инструментов, но и наличия квалифицированных помощников. Достать и то, и другое было негде. Он еще пару раз забредал в храм, проверяя, не появится ли вдруг местный обитатель, но все было тщетно. И вот, где-то в другой стране, целое нашествие призраков, по всей видимости, подобных тем, с какими он сталкивался в древних подземельях Старой Арковии, одной из исторических областей империи. Определенно, он хотел влезть в это дело, я допускаю, что описанное Джерей возможно. Наконец нарушил установившуюся в комнате тишину. Маг, я сам наметил некоторые пути к чему-то подобному, хотя и не успел добиться никаких результатов. Спасибо за твое мнение. Минато, было погрузившийся в свои мысли, встрепенулся. А уничтожить призраков ты сможешь? Полагаю, да. У Варкастера не было причин считать, что заклятия, бывшие эффективными против призраков в Каирне, могут подвести здесь. Хакаги переглянулся со своими советниками. Хорошо, можешь идти. Некромант чуть помедлил, размышляя, но, все же, молча кивнув на прощание, поднялся и вышел из комнаты. Никаких рациональных доводов вмешиваться в это дело, кроме собственного интереса, у него не было. Однако тот был бы недостаточно веским аргументом для Хакаге, не имевшего представления о реальных силах и знаниях Варкастера. Нужно будет поразмыслить над этим, на случай, если отец решит не вмешиваться в кризис далекой страны. Некоторое время, после ухода Наруто, в комнате стояла тишина. Полагаю, вопрос с экспертизой мы разрешили. Наконец озвучил Минато. Ну, допустим. Хмуро отозвался Шикаку, откидываясь на стуле. Пустомелий твоего сына назвать нельзя. Но, все же, я считаю, что отправлять седьмую команду на миссию С-ранга еще рано. Минато поморщился. Нара снова возвращался к их прерванному спору. С ними будут Какаши и Джирая, более чем достаточное усиление. Вновь возразил Хакаге. Ты же понимаешь, что С-ранг это, в первую очередь, непредсказуемость. Эти двое мало чем смогут помочь в борьбе с нематериальным противником. Нематериальный противник, забота Наруто. Сухо отозвался Минато. Его уже начинало раздражать упрямство теневика. Давай взглянем с другой стороны. Что нам даст эта миссия? Деньги не учитываем, в масштабах казны они ничего принципиально не изменят. А вот политика. Страна Тигра лежит по другую сторону страны Земли. Значимыми силами Шиноби не располагает. Со стратегической точки зрения, она не имеет для нас значения. Нара, будучи главным стратегом Конохи, был безапелляционен в своем мнении, позволив себе даже перебить Минато. Тот на это ничуть не обиделся. В их маленькой компании чинопочитание было не в чести. Да, в случае войны, она не сыграет особой роли. Но вот в мирное время, Минато встал и принялся расхаживать по комнате, активно жестикулируя. В мирное время это ценный торговый партнер, у нас не особо много контактов со странами, имеющими выход к Западному океану. А меж тем, оттуда поступают редкие ингредиенты для изготовления лекарств, которые мы сейчас закупаем втридорога. Далее, ты не учитываешь политическую подоплеку дела. Команда Ивы, состоящая, между прочим, из джонинов, пропала без вести. И тут приходит компания чунинов из Конохи и решает проблему. Ты понимаешь, насколько это серьезная заявка на рынок заказов западного побережья? А ты уверен, что нам стоит давать такую заявку? Шикаку был по-прежнему хмур. Мы и так, потихоньку, готовимся к войне. Подобная наглость, с точки зрения Ивы, может ее ускорить. Минато остановился у окна, глядя на крыши Конохи. Ускорит, будем воевать. Наша задача набрать как можно больший политический и экономический вес. Это важнее, чем незначительная отсрочка конфликта, которая еще вилами по воде писана. Я бы оспорил мнение, что страна Тигра не играет никакой стратегической роли. Фугаку вступил в разговор неожиданно. В случае войны мы вполне сможем переправить боевые отряды на западное побережье по морю, обходя континент с юга. Откуда они смогут ударить в тыл Иве? Конечно, если у нас будет союзник в той точке материка. Да и, если все выгорит с Суной, Возможен проход по территории страны ветра. Фугаку не мог этого видеть, но лицо Хокаге, по-прежнему глядящего в окно, при упоминании Суны помрачнело. Однако Минато промолчал. «Ерунда», – ворчливо отозвался Шикаку, – «в нынешних реалиях это слишком медленно. Но, насчет политики, тебе возразить нечего?» Минато отвернулся от окна, требовательно уставившись на своего советника. «Нечего», – Нара поднял руки, показывая, что сдается, «политика – это ваша вотчина». Шикаку помолчал, потом добавил, «мне просто не нравится, что мой сын отправится на миссию С-ранга, будучи лишь чунином. Я не уверен, что он готов к подобному». На какое-то время в комнате повисла тишина. Такова уж доля шиноби. Философски отозвался Фугаку, разглядывая дно пиалы с чаем. «Седьмая команда готова настолько, насколько это возможно». Голос Минато смягчился, после того, как Шикаку, наконец, прямо высказал свои опасения. «Наши сыновья тоже в ней, не забывай, и мы тоже за них беспокоимся. Ваши словно родились прямо с кунаем в руках», — фыркнул Шикаку. «Шикамару не такой». «Ну не надо принижать его достоинство», — возразил Минато, уверен, что и он не подарок, а уж после того, как его начал обучать Хирузин. «Ладно, ладно, сдаюсь». Шикаку опять поднял руки. «Всем людям нашей профессии рано или поздно приходится отпускать детей на задание, к которому они, по нашему родительскому мнению, не готовы». Фугаку сегодня явно выступал голосом мудрости. Шикаку лишь тяжело вздохнул в ответ. «Ладно, если принципиальное решение мы приняли, давайте обсудим детали». Минато вновь уселся на стул, подтягивая к себе карту. Мию лежала на кровати в своей комнате, закинув руки за голову и глядя в потолок невидящим взором. Итак, этот день настал. За рутиной С и Б ранговых миссий, ставшей привычной, она как-то подзабыла свои былые страхи, начав ощущать себя бывалой кунайчи. Но сегодня, когда она стояла на вытяжку в кабинете Хокаге, выслушивая их новое задание, слово С-ранг снова пробудило старую неуверенность. Нет, безусловно, Саске и Наруто сильны, да и Шикамару не промах. Плюс Какаши, плюс ожидающий на месте Джирая, знаменитый Сенин. Они, конечно, смогут их прикрыть, если успеют, если справятся. Мию просто было страшно. Ей, профессиональному медику, не нужно было напрягать фантазию, чтобы вообразить то бесчисленное количество способов погибнуть, с которыми они могут столкнуться на задании подобного уровня. То, что Наруто запросил 2 дня на подготовку, перед тем как выдвигаться на миссию, дело ничуть не улучшало, скорее наоборот. Окажись они за воротами через считанные часы, мандражировать было бы просто некогда, внимание было бы занято привычной рутиной сборов и последующей дальней дороги. Теперь же ей оставалось лишь сидеть дома, постепенно запугивая себя все больше и больше. «Так, хватит!» Втянув воздух сквозь сжатые зубы, Мию рывком села на кровати, тупо перебирая одни и те же тяжелые мысли. «Она не сделает лучше никому. Какая бы миссия ни стояла перед командой, ее обязанность предоставить соратникам всю медицинскую помощь, какую только она сможет. На этом и надо сосредоточиться». Подтянув к себе сумку с Фуин, она начала распечатывать все ее содержимое, придирчиво перебирая запасы. В принципе, все, как всегда, было в порядке. Свое дело Мию знала туго. Ее запасы антидотов и стимуляторов всегда были полны и актуальны. Израсходованные лекарства и перевязочный материал прилежно пополнялись после каждой миссии. Перебрав свое снаряжение и убедившись, что все, ожидаемо, в порядке, Ирьянин снова уселась на кровати и хмуро уставилась в стену. Однако, на этот раз, она удержалась от того, чтобы снова погрузиться в тяжелые думы. Лучший способ отвлечься – тренировка. Кивнув самой себе, Мию, подхватив свою неизменную сумку, выскочила из дома и направилась к полигону их команды. Начало зимы в этом году выдалось не слишком приветливым. Природа, казалось, не могла никак определиться, еще осень или уже зима. Деревья стояли голыми, с давно облетевшей листвой. По ночам частенько выпадал снег, но лишь для того, чтобы растаять к полудню, добавив еще одну порцию грязи в месиво, застилающее мостовые. Хмурый покров низких серых облаков довершал картину, отлично дополняя нерадостное настроение кунайчи. На подходе к полигону стало ясно, что на нем уже кто-то есть. Скорее всего, Саске, с поляны доносились характерные свист рассекаемого воздуха и треск молний. Подойдя ближе, Мию остановилась, разглядывая открывшееся ей зрелище. Учиха метался по поляне, то окутываясь облаком неразличимо быстрых взмахов мечей, то озаряя окружающие деревья вспышками срывающихся с клинков молний, то, вдруг, переходя на медленные и тягучие движения каких-то неизвестных Миюката. Ей редко доводилось видеть личные тренировки Саске, только тогда, когда он, как сейчас, решал почему-то использовать их командный полигон, где он тренируется обычно, никто, кроме, быть может, Наруто, не знал. И сейчас Мию с удовольствием следила за полными завораживающей грацией движениями Учихи. За последнее время ее соратник изрядно рванул в росте, как-то незаметно превратившись из просто крепкого юноши в поджарого мощного воина. Мию украдкой вздохнула. Нет, сказать, что она влюблена в Учиху было нельзя, но первой ассоциацией к словосочетанию «красивый парень» у нее давно был образ мечника. Если бы он решил сократить между ними дистанцию, перейдя к отношениям более близким, чем дружеские, она бы определенно не стала возражать. Меж тем, Учиха ее заметил. Еще бы, Шаринган горел в глазницах мечника привычным огнем. Остановив свой вихрь, он приветственно махнул рукой, из которой мгновенно исчез клинок. Тоже решила слегка размяться, что Мию всегда нравилось в ее соратнике, так это легкий нрав. Как правило, Саске ни о чем не переживал, был весел и беззаботен. Вроде того, вновь вздохнула Иринин. «Покидаю кунаи с усилением. Захочешь поспарринговаться, скажи». Учиха отвернулся, вновь доставая мечи и начиная свой танец. Понаблюдав еще пару секунд за движениями мечника, Мию, все же, направилась к краю поляны, на котором одна из стен, защищающая лес от техник, была размалевана под мишень. Следующие полчаса прошли в относительной тишине. Учиха продолжал метаться по поляне где-то за спиной Мию. Она сама сосредоточилась на работе со своим телом. Модификация собственного организма была одним из типичных вариантов развития боевых ирининов. Мию только недавно вступила на этот путь, и ей было бесконечно далеко до Цунаде Синджу, способной, безо всякой чакры, проломить каменную стену ударом кулака. Но кое-что получалось уже сейчас. Преобразовать чакру прямо внутри тела, привычно распределить ее по мышцам руки, давая дополнительное питание немного измененным клеткам. Фью-ю-ю-те, данг, кунай глубоко засел в каменной стене, уйдя в монолит по самое кольцо. Постепенно Мию поймала ритм нехитрого упражнения. Тело выполняло все необходимое, казалось, само. Усиление, бросок, повторить 10 раз, высвободить кунай, вернуться на исходную, и по новой. В голову снова полезли мрачные мысли. «Что-то ты раскисла, подруга?» Голос Саске раздался из-за спины неожиданно. Вздрогнув, Мию смазала бросок, отправив кунай далеко за край мишени. Погрузившись в себя, она не заметила, как подошел ее соратник. «Ты о чем?» – постаралась она изобразить непонимание. «О том, что ты выбиваешь меньше 70 из 100, хотя давно не опускалась ниже 90. Мию перевела взгляд на мишень. Действительно, распределение отверстий, отмечающих места попаданий, было далеко от идеального. Она уже собралась было отшутиться как-нибудь, но остановилась. Какого Биджу? Ни Саске, ни кто-либо еще из их команды ни разу не смеялся над ее слабостью, даже в то время, когда она была лишь балластом. Мандражирую перед миссией. Вздохнув, честно призналась Мию. «А-а, я уж думал, что серьезное случилось». Беззаботный ответ заставил кунайчи поперхнуться, возмущенно уставившись на безмятежно улыбающегося Учиху. «С-ранг, это более чем серьезно». Голос Мию был полон негодования. «Да ну, брось». Мечник махнул рукой. «Миссии такой ранг дали только из-за расстояния и неясности того, что там происходит. Если и правда призраки, Наруто разберется. Если кто-то просто ими прикрывается, Какаши и Джирэ на пару забьют в землю кого угодно. Нам только и надо, что под ногами не путаться». Перестарался с беззаботностью. Недовольно буркнула Мию, скрещивая руки на груди. «Мда», мечник покаянно опустил голову, демонстративно вздохнув. «Ну, что поделать, далеко мне до твоих актерских талантов». Мию уже было собиралась ответить ему что-нибудь резкое, как Учиха поднял голову, пристально взглянув в лицо кунайчи, заставив ее подавиться начатой фразой. Иногда маска весельчака сползала с лица мечника, открывая кого-то гораздо более жесткого и мудрого. Особой жестокой мудростью старого вояки. «Переживать бессмысленно, Мию. Ты никуда не денешься от этого риска. Думаешь, ты смогла бы перейти на тыловую работу, а сесть в госпитале?» Мию вздрогнула. Учиха угадал ее былые мысли в точности. «Конечно, уйти сейчас, когда миссия уже... фактически, началась, она не могла, но вот сожаление о том, что она этого не сделала раньше, получив жилет Чунина. Да, они были. А меж тем, Саски продолжал, не смогла бы, поздно, ходить на работу по часам, заниматься рутинными исцелениями на потоке. Редко-редко, когда повезет, участвовать в сложных операциях. Ты уже не сможешь. Не сможешь забыть про модификацию тела. Не сможешь забыть про стихийные техники. Про все те боевые навыки, которые так старательно оттачивала. Не сможешь отказаться от своего боевого мастерства. Поле боя – единственное место, где ты сможешь раскрыть себя в полной мере. Ты уже перешагнула черту, которая отделяет просто ремесло убийцы от искусства, и не использовать его у тебя уже не получится. Мию подавленно молчала, ошеломленная неожиданно многословной и серьезной отповедью соратника. Сосредоточься на цели – выжить. Для начала повисла недолгая тишина. Ну, а если что, то Ворон – не единственный секрет Наруто. Да и у меня кое-что тоже имеется. Серьезный воин снова исчез, уступая место беззаботному Чунину. А-а, да выбитая из колеи Мию медленно доходила последняя фраза Учихи. Ну, пока, мне пора. И ухмыляющийся со скитенью сорвался с места, мгновенно исчезнув среди деревьев. А ну стой! Возмущенный крик заинтригованной Кунайчи разнесся над поляной. Малая гостиная особняка Сарутоби была оформлена в классическом стиле. Деревянные перегородки, сдвижные двери, бамбуковые шторки, прикрывающие стены. Обстановка была также классически аскетична, лишь низенький столик с доской для сёги и чайным набором, да отдельная подставка под курительные принадлежности хозяина дома. На подушках, лежащих прямо на устилающих пол татами, разместились третий Хокаге и его нынешний ученик, Шикамару Нара. Хирузин задумчиво попыхивал трубкой, разглядывая доску и обдумывая следующий ход. Шикамару также сосредоточил свое внимание на доске, хотя вся его поза говорила об изрядном напряжении. Для него эти посиделки были не развлечением, а очередной тренировкой от весьма требовательного учителя. Держа в правой руке пиалу с чаем, пальцы левой он собрал в фигуру, в которой лишь при большой фантазии можно было угадать печать концентрации. Партия длилась уже полчаса, и левую руку начала сводить, но отказаться от поддержки печати он не мог. Наконец, учитель сделал ход, именно тот, на который рассчитывал Шикамару. Тонкий жгутик ожившей тени поднялся из темноты под столом и обвил одну из костяшек на доске, перемещая ее на новую позицию в ответном ходу. «Вы проиграли». С облегченным стоном Нара откинулся прямо на пол, принявшись разминать ладонь левой руки. «Ты что-то путаешь, ученик». В голосе старика послышалось удивленное раздражение. «Не, посмотрите на вашего осё». Хирузин внимательнее вгляделся в доску, изучая окружение своей главной фигуры. Много времени, чтобы понять, что имел в виду Нара, не понадобилось. Рюа, невесть каким образом, оказавшийся рядом, замыкал простую и очевидную ловушку, лишая осё всех возможных ходов. Пропустить подобное он никак не мог. Бывший Хокаге прикрыл глаза, восстанавливая мысленно всю последовательность ходов, пытаясь понять, как и когда ученик его подловил. «Ты наложил гендзюцу сразу, как мы сюда вошли». «Да», — голос Шикамару, вновь усевшегося прямо, сочился довольством. «Я изменил костяшки в резерве, так, чтобы вы с самого начала принимали моего рюазекёся, и, сбросив его на доску, ходил им соответственно». Хирузин помолчал, задумчиво выдыхая дым и оценивающе разглядывая ситуацию на доске. Наконец, он соизволил высказать свое мнение. «Молодец, сумел меня подловить. Тонкие иллюзии – это определенно правильный выбор с твоей стороны». Переведя взгляд на ученика, старик добавил. «Значит, новый вариант печати наконец сработал?» «Более-менее», – Шикамару кивнул, подливая себе чая. «С поддержанием теневых нитей справляется достаточно, чтобы позволить мне удерживать еще и простенькое гендзюцу». «Ты преуменьшаешь», – старик наставительно ткнул черенком трубки в сторону Нара. «Ты не только смог поддерживать две техники, одна из которых достаточно сложна, но и раздумывать над игрой». Шикамару поморщился. «На фоне того, что делает Наруто, это как-то...» Он неопределенно помахал рукой в воздухе. «Наруто». Сарутоби снова неторопливо затянулся и выпустил в воздух облако ароматного дыма. «Не стоит слишком оглядываться на него. Кетки гинкай очень специфичны. Управление ими во многом инстинктивно, в отличие от твоих техник». «Да, я помню. Но цепями чакры он пользуется столь же легко», — возразил Нара. Хирузин вздохнул, здесь ему крыть было нечем. Способность сына четвертого использовать технику Эранга без печати была весьма впечатляющей. Пыхнув в очередной раз трубкой, он сменил тему. «Как ты оцениваешь вашу готовность к миссии?» «Высоко», — Нара не задумывался над ответом. Наши последние столкновения с Нукининами на Б-ранговых заданиях закончились не просто победами. Саске и Наруто выбивали противников за считанные секунды, чуть ли не походя. Миссия – это не только бой. В голосе старика появились наставительные нотки. Тем более, что стоящая перед вами задача весьма расплывчата. Наруто считает, что знает, как разбираться с призраками. Не слишком ли ты на него полагаешься? Это довольно самоуверенное заявление. Вы просто с ним не общались. Нара криво ухмыльнулся. Наруто – это чистая, рафинированная рациональность. Если вдруг он ошибся, мы узнаем об этом сразу и сможем убраться куда подальше. Молчать, прикрывая свою ошибку, он точно не станет. Хорошо, если так, мне не хотелось бы терять такого перспективного ученика. Хирузин ехидно улыбнулся Шикамару. Ответом ему стала не менее ехидная улыбка. Так просто вы от меня не избавитесь. За прошедшее время у них установились весьма своеобразные отношения. Изначальная позиция Хирузина, как более старшего и мудрого, принявшего шефство над зеленым шиноби, разбилась о незаурядный интеллект молодого Нара, успевшего, вдобавок, где-то потерять пиетет перед званиями и рангами. С другой стороны, Шикамару откровенно радовал старика своей прилежностью и работоспособностью. Начиная работу с теневиком, он не ожидал подобной отдачи от представителя известного своей ленью клана. Учитывая, что Нара, хотя и не трепетал перед ним в почтении, определенных границ все же не переходил, Сарутоби смирился с ситуацией. Что ж, время уже позднее, а тебе стоит выспаться перед дорогой. На сегодня закончим. Шикамару лишь кивнул, поднимаясь. В этот день семья Намикадзе завтракала в полном составе, что было довольно необычно. Как правило, первой вставала Кушина, чтобы приготовить еду для всей семьи. Следом поднимался Минато, лишь для того, чтобы, быстро закинув в себя завтрак, умчаться на службу. Следующим посетителем кухни становился Варкастер. Меланхолично уничтожив то, что ему подавала мать, маг отправлялся на полигон или в свою лабораторию. Впрочем, в последнее время он, зачастую, не присутствовал на завтраке вовсе, оставаясь ночевать в лаборатории, к неудовольствию Кушины. Наконец, последней просыпалась Юи, как правило, успевающая проспать и заполошно запихивающая в себя еду прямо на ходу, убегая в академию. Но в это утро за столом собралась вся семья. Варкастер, отметив для себя этот момент, но не придав ему значения, поздоровался и уселся на свое место. Через минуту он уже уничтожал поданный ему омлет, в очередной раз перебирая в голове схему созданных на скорую руку амулетов, которыми он занимался в течение последних двух суток. Главной проблемой их миссии некроманту представлялась беззащитность его соратников пред призраками. Как-то противостоять им смог бы лишь Ульгрим, некротические лезвия в его мечах хоть и не могли уничтожить нематериального противника, отогнать призраков, в принципе, были способны. Да и сам мечник был непрост, имея в своем арсенале кое-какие специфические техники ночных клинков. Но вот остальные такой защиты не имели. Пришлось быстро придумывать амулеты, способные, полностью пассивно, ведь его соратники не маги, предоставить другим хоть какую-то защиту. Та схема, к которой он пришел, в конечном счете, работала своеобразным зеркалом, отражающим, за гранью, мощь дара самого мага, своеобразно растягивая ореол отторжения некроманта на его соратников. В принципиальной работоспособности схемы маг не сомневался, но вот дистанция от него, на которой амулеты сохраняли эффективность, как и степень этой эффективности, оставалась вопросом открытым. Но за несколько дней он ничего лучшего породить не мог, и так закончил в последний момент, придя домой лишь 5 часов назад. Из раздумий Варкастера вывел вопрос Юи. «Братец, а если ты помрешь на миссии, можно я заберу твой плащ?» Минато поперхнулся, услышав такую непосредственность. Юи. В голосе шокированной Кушины отчетливо прозвучал звериный рык. Социальная модель однозначно подсказала, что сестра проявила вопиющую бестактность, задав подобный вопрос. Однако некромант давно отметил, что сестра понимает его реакции значительно лучше, чем другие люди, за исключением Ульгрима. Вероятно, потому, что он был частью ее мира на протяжении всей жизни. Некоторым образом, это упрощало общение с сестрой, избавляя от необходимости учитывать множество нюансов. В чем, в данном случае, заключается бестактность, Варкастер, как это часто бывало, не понял. На его взгляд, вопрос был вполне логичен. Вряд ли мой плащ уцелеет в подобной ситуации. А если ты про старый, то можешь забрать его сейчас, мне он уже не нужен. Варкастер давно понял, что его старый плащ с барьером очень нравится Юи. Социальная модель подсказала, что сделать подобный подарок сестре будет весьма полезным с точки зрения укрепления их взаимоотношений. Но у некроманта как-то все не доходили до этого руки. Услышав ответ, в первый момент Юи замерла с открытым ртом, а потом, выдав столь громкий визг, что его можно было счесть атакой, сорвалась с места. Порывисто обняв озадаченного варкастера, она унеслась на второй этаж, бросив недоеденный завтрак и крича на ходу что-то подозрительно похожее на «братец, ты лучший». Кушине, так и не успевшей устроить дочери разнос, оставалось только хлопать глазами, глядя туда, где секунду назад сидела Юи. Варкастер же мысленно отметил необходимость доработать социальную модель, эмоциональность реакции сестры вышла далеко за прогнозируемые пределы. «КХМ, мда», — неопределенно высказался Хокаге. «Ну, я ей устрою». Взгляд Кушины не сулил Юи ничего хорошего. Маг предпочел промолчать, вновь вернувшись к еде. Остаток завтрака прошел в тишине. То, что другие воспринимают нынешнюю миссию как-то по-особенному, Варкастер заподозрил, когда родители неожиданно вышли его проводить. «Наруто, удачи!» Отец смотрел на него странно серьезно. Кушина же, молча, его обняла, хотя прекрасно знала, как он не любит подобные проявления эмоций. «Спасибо, пока!» Привычно отозвался некромант, направляясь к воротам в некотором недоумении. Глава 16. Рюйга Такахаши, дайми страны тигра, определенно был из тех правителей, которые родили за свою страну. Хоть уже не молодой, с запорошенной сединой шевелюрой, он все еще оставался крепок телом и ясен разумом, чутко контролируя все происходящее в своей вотчине. Ставящий во главу угла дела, а не слова, он придавал не слишком большое значение внешним эффектам, предпочитая принимать решения исходя из сути вещей. Не самый удобный заказчик, на взгляд Джирай, особенно, когда речь идет о столь дорогом удовольствии, как миссия S-ранга. «Вы получили все необходимые данные?» Голос Дайми был сух и нейтрален. «Да, благодарю». Джирая принял из рук служанки чашку с чаем, с удовольствием вдохнув аромат хорошего напитка. Рюйга не был сторонником кричащей роскоши, что, по мнению многих власть имущих, должна была заставлять гостей трепетать перед осознанием величия хозяина дома. Однако и назвать аскетом дайми страны тигра язык не поворачивался. В оформлении гостиной, где тот принимал в этот вечер сени на Канахи, было использовано множество редких пород дерева. Стены скрывали шелковые полотнища, украшенные тончайшей вышивкой с изображением картин природы. Тонкий полупрозрачный фарфор, в котором вышколенная служанка подавала великолепный напиток, также был весьма и весьма недешев, как и его содержимое. Довершала картину неброского, сдержанного богатства мебель, тонкие резные кресла казались столь невесомыми, что изрядных габаритов шиноби, по первости, присаживался в них с опаской, боясь сломать. «Вы уже пришли к каким-нибудь выводам?» Джирая, наконец, глотнул отличного напитка, выигрывая себе пару секунд на раздумья. Хотя, формально, отсчет времени миссии, для заказчика, еще не начался, просто болтаться без дела при дворе дайме, тем более обладающего подобным характером, было не лучшей идеей. Исполнив роль посредника в переговорах между Хокаге и местным правителем, Джирая, волей-неволей, был вынужден изображать какую-то осмысленную деятельность в ожидании прибытия седьмой команды. В результате, он уже третью неделю собирал и систематизировал данные о нападениях призраков, пытаясь углядеть в них какую-то связь. Получалось, пока, не очень. А меж тем, число нападений росло. Вместе с ним росло и нетерпение дайме. Если изначально, когда Джирая только вышел на Такахаши со своим предложением, проблема была хоть и серьезной, но еще не самой большой головной болью местного правителя, то сейчас налицо был самый настоящий кризис. Практически ни дня не проходило без вести об очередной опустевшей деревушке или найденном мертвым торговом караване. В северных областях страны, где явно локализовалось это явление, начала нарастать паника. Люди снимались с обжитых мест, пытаясь скрыться от напасти. Города, пока не подвергавшиеся нападениям, страдали от наплыва беженцев. Как это всегда и бывает, вместе с людьми, сорвавшимися в неизвестности, вынужденными выживать в новых, зачастую, весьма тяжелых, условиях, пришли болезни и рост преступности. Учитывая, что на дворе стояла середина зимы, речь могла зайти и о голоде. Покинувшие свои дома крестьяне, в большинстве своем, были не в состоянии забрать с собой достаточные запасы продовольствия. Довершали картину расползающиеся в народе слухи о проклятых землях. Для держащего руку на пульсе своей страны Дайме, это все не было секретом. Разумный правитель, он трезво оценивал ситуацию и ее возможные последствия. На решение проблем с беженцами были брошены все возможные силы, без оглядки на расходы для казны. Но, меж тем, шиноби-канахи, которые рассматривались как основное средство решения проблемы, еще даже не приступили к делу. Определенно, Джирая понимал скрытое, пока что, недовольство Такахаши. Однако порадовать Дайме ему было, пока, нечем. «Боюсь», — шиноби вздохнул, — «мне не удалось извлечь ничего полезного из собранных данных. Это не слишком обнадеживает». Голос Такахаши оставался по-прежнему ровен, но прищур темных глаз не сулил Сенину ничего хорошего. Джирая уже собрался было, в который раз, сослаться на так ожидаемого им аналитика Нары и эксперта по потустороннему Намикадзе, как в дверь осторожно постучали. Повинуясь взмаху руки Дайме, служанка, незаметной тенью, стоявшая в сторонке, в ожидании приказов или опустевших чашек, бесшумно скользнула к двери, впустив посетителя. Им оказался Рента Такахаши, старший сын Дайме. Приближающийся к своему четвертому десятку лет, он был достойным наследником своего отца, служа ему правой рукой в делах государства. Войдя в гостиную, Рента слегка поклонился. «Отец, только что прибыли шиноби-канахи. Ты приказывал доложить». «Отлично». Судя по голосу, настроение Дайме заметно улучшилось. «Джирая-сан, в таком случае я вас больше не задерживаю. Вводите в курс дела ваших коллег. Я вызову вас завтра к полудню и ожидаю, что вы сможете предоставить мне первоначальный план действий». «Конечно, Такахаши сама», — ответил шиноби, вставая и отвешивая легкий поклон. «Немедленно этим займусь». Выходя из комнаты в любезно приоткрытую служанкой дверь, Джирая перехватил острый взгляд девушки. Она хорошо скрывалась, но он не зря был разведчиком и давно раскусил кунаичи-телохранительницу из местного клана. Девушке оставалось только посочувствовать. Она не могла не понимать, что, взбреди Сенину в голову убить ее подопечного, помешать она не сможет. Что же будет завтра, когда в одной комнате с Дайме окажется вся седьмая команда? Улыбаясь своим мыслям, Джирая в приподнятом настроении отправился искать шиноби-канахи. Наконец-то начнется настоящее дело. Семеро шиноби стремительно неслись сквозь заснеженный лес, казалось, невесомо скользя по хрупкому насту, на деле удерживая себя на белой поверхности чакрой. Довольно выматывающий способ передвижения, но в условиях снежной зимы, свойственной западному побережью, наиболее быстрый. Бегущая впереди фигура, в которой, даже в утепленной одежде, без труда угадывалась стройная фигура кунаичи, подняла руку, давая знак перейти на шаг. До деревни осталось пара километров. Голос женщины звучал глуховато из-за тканевой маски, скрывающей нижнюю часть лица и призванной защищать легкие владелицы от холодного воздуха. Ответом ей был кивок Джирай. «Хорошо, аккуратно выбираемся на опушку и осматриваемся. Местным пока не показываемся». Подчиняясь знаку крестного, Варкастер двинулся следом за остальным отрядом. Целью их пути была довольно большая деревня, которая располагалась у отрогов гор, что отмечали собой северную границу страны Тигра. Внимание к ней шиноби, а точнее Нара, привлек не только тот факт, что она пока не подверглась нападению потусторонних существ, но и отсутствие сведения о беженцах из этого селения. Конечно, была вероятность того, что это просто накладка в работе бюрократического аппарата, однако подобное было маловероятно. Государственная машина страны Тигра, стараниями Дайме, работала как хорошо смазанный механизм. С этой аномалии они и решили начать поиск источника проблем. Шиноби залегли на окраине леса, слившись с сугробами благодаря хинге, технике маскировки, и внимательно рассматривая происходящее в деревне. «Видишь что-нибудь интересное?» Джирая, что числился их командиром на время данной миссии, обращался к Ульгриму, который, благодаря Шарингану, мог увидеть много больше, чем остальные. Пока ничего особенного, разве что колокольня у них как-то сильно ухожена. На взгляд Варкастера, стране Тигра больше подошло бы название «Страна колоколов». Гигантских кошек тут сроду не водилось, зато колокольный звон был непременным атрибутом любого маломальски значимого поселения. В крупных городах возвышались десятки высоких башен, оглашающих окрестности голосами сотен больших и малых колоколов. В городках поменьше башни были пониже, а инструментов поменьше. Но даже в деревнях, как правило, имелась хотя бы одна подобная постройка. В колокола трезвонили на праздники и во время похорон, на закате и на рассвете. Эти громоздкие, но впечатляющие, инструменты были неотъемлемой частью местной культуры. Гильдии звонарей и литейщиков обладали немалым авторитетом и популярностью в народе. Считалось, что звук набата несет удачу и отгоняет невзгоды. Меж тем, Ульгрим продолжал: «Хаэм, местные из домов повылазили, собираются на площади перед колокольней, звонить что ли сейчас будут?» «Похоже на то», — отозвался Нара, разглядывавший дома в монокуляр. Варкастер, для проформы, также оглядел нехитрый сельский пейзаж. Бревенчатые избушки, заметенные снегом, на более холодном западе континента традиционная архитектура была более основательной, чем в стране огня, расчищенные от снега дорожки и деревенская площадь. Увидеть что-то особенное он не ожидал. Призраки едва ли могли соседствовать с живыми. Шеринган же и оптика могли разглядеть много больше него. Мак уже было собирался вернуться к своим рассуждениям на тему следующего разрабатываемого им заклинания праха, когда до него долетел звон колокола, начисто выметя посторонние мысли. Нет, некромант не был ценителем музыки в целом и колокольного перезвона в частности. Каким-то откровением нехитрая мелодия, выводимая звонарем, тоже для него не стала. За их недолгое пребывание в столице он успел наслушаться гораздо более изощренных концертов. Но столичные колокола не вызывали никакого отклика за гранью. Замерев, лежа на снегу, Варкастер прислушивался к своим ощущениям. По бесконечному и, как правило, недвижимому океану силы смерти в такт музыки пробегала тонкая, на грани чувствительности некроманта, рябь. Там, на деревенской колокольне, кто-то сейчас звонил в самый настоящий артефакт. «Нам нужно на колокольню». Удивленные лица повернулись к Варкастеру. «А я думала, ты не мой». Не удержалась от колкости, приставленная к ним Кунайчи, до этого не слышавшая ни слова от молчаливого мага. Остальные выпад навязанной спутницы проигнорировали. «Только не говори, что ты вдруг воспылал страстью к музыке», — съехидничал Ульгрим. «С этим колоколом что-то не так, откуда знаешь?» Джерея, хмурясь, разглядывал деревню. «Чувствую», — буркнул некромант, — «что-то опасное, вряд ли». Поразмыслив пару секунд, Сенин принял решение. «Идем в деревню, открыто». Деревенские заметили их издалека, и также, издалека, поняли, кто перед ними, ковылять по колено в снегу шиноби не пожелали, с головой выдавая себя невозможной ходьбой по поверхности снега. К тому моменту, как они достигли площади, большая часть местных уже рассосалась по домам, и лишь несколько замешкавшихся прохожих спешили по проложенным в снегу тропкам. Простой люд шиноби недолюбливал и ничего хорошего от них не ждал. На площади остался лишь один человек. Он был уже в летах. Темные глаза хмуро смотрели с костистого лица на приближающихся шиноби. Старик зябко кутался в меховую куртку с капюшоном, переминаясь с ноги на ногу. «А вы не спешили?» Вместо приветствия огорошил пришельцев упреком их визави. «Я думал, гильдия будет порасторопнее». Шиноби озадаченно переглянулись. «Я Нана Миуина, официальный представитель Даймита Кахаши». Приставленная к ним Кунайчи стянула с головы капюшон, открывая собранные в пучок русые волосы, и продемонстрировала старику какой-то медальон. «Ты Дайки Нагаши, местный на больший?» «Да-да», старик явно растерялся. «О какой гильдии ты говоришь?» Вмешался в разговор Джерея. Старик хмуро покосился на Кунайчи, не спеша отвечать на вопрос. «Это шиноби Канахи. Они действуют по воле Дайме». Нанами недовольно поджала губы, так что на их вопросы лучше ответить. «И мне тоже, надо сказать, интересно, о какой гильдии ты говоришь?» Дайки вздохнул. В очередной раз, зябко поведя плечами, он, наконец, кивнул на колокольню и предложил: «Давайте уж внутри поговорим». Проследовав за стариком, их отряд через несколько секунд оказался в просторном холле. Отсюда начиналась узкая и крутая винтовая лестница, ведущая в башню. Здесь властвовал тот же холод, что и на улице. Встав меж изгибов лестницы и задрав голову, маг разглядел висящий в вышине колокол, освещаемый лучами бледного зимнего солнца. «Нам сюда», — Дайки повел рукой в сторону незаметной двери в стене помещения, судя по утеплению из меха и шерсти, ведущую в жилые помещения. Однако Варкастера гораздо больше волновал колокол. Послушные воле мага цепи чакры вырвались из его плеч. Спустя секунду, он уже стоял вниз головой на толстой деревянной балке, к которой крепился колокол. Снизу донеслось удивленное проклятие Нанами. Не обращая внимания на пронизывающий ветер, властвующий на открытой площадке звонницы, некромант изучал висящий пред ним артефакт. Колокол был стар, несмотря на то, что за ним, явно, тщательно ухаживали, его бронзовые бока несли следы многих даже не лет, а веков использования. Былые надписи и гравировки, когда-то украшавшие инструмент, давно стерлись, с трудом угадываясь на поверхности металла. Их пересекали сеткой шрамов бесчисленные царапины и потертости, появившиеся за долгие годы. Однако дыхание времени не особенно затронуло сложный орнамент из вваренных в поверхность колокола прутов стали. Варкастер был готов поклясться, чакропроводящий. Медленно двигаясь по кругу вокруг инструмента, маг воссоздавал в уме схему, в которую складывался орнамент. Последним штрихом стал язык колокола. Зависнув, с помощью цепей, над провалом башни, некромант заглянул внутрь чаши, уже догадываясь, что увидит. Артефакт был занятным, но примитивным. В его основе лежали вполне знакомые и понятные магу принципы. На тех же законах, которые использовали создатели этого инструмента, строились и амулеты, что сейчас скрывали под одеждой его соратники. Разве что, творения некроманта были куда тоньше и изощренней, созданные опираясь на многотысячелетний опыт магов Каирна. Задача артефакта была проста, он должен был отпугивать призраков. Задумка была достаточно интересной, колокол не имел какого-либо источника магии, используя для генерации возмущений за гранью относительное смещение частей схемы на языке и поверхности инструмента. А вот работа тех, кто непосредственно создавал узор. Некромант, в задумчивости, еще раз оглядел инструмент, но ощущение того, что артефакт изготовляли те, кто понятия не имел о его магической природе, никуда не делось. Хотя, в целом, схема и была рабочей, выполнена она была с такими технологическими ошибками, за которые любой артефактор, не задумываясь, отсек бы руки допустившему подобное подмастерью. То, что колокол выполнял свои функции хоть как-то, было чудом. Выяснив все, что хотел, маг, так и висящий над провалом, отменил цепи, проваливаясь в пустоту. Нанами встретила его жесткое приземление задумчивым взглядом, который Варкастер благополучно проигнорировал. Представительница местного клана, навязанная им дайме, ни у кого в команде восторга не вызывала. Хотя к самой Кунайчи, как таковой, претензий не было, наличие подобного наблюдателя было тем еще знаком неуважения со стороны заказчика. Единственным, что как-то примеряло седьмую команду с подобной ситуацией, это выданный нанами медальон, что должен был открыть перед ними любые двери и давал право привлекать к расследованию кого угодно, хоть лично Куге провинций. «Ну, вот, видите, ничего с вашим колоколом не случилось». Джирея примирительно поднял руки перед Деки. «Я же говорил, что Наруто только посмотрит, и что он, Биджу его задери, там мог высмотреть». Голос старика был откровенно злым, а пиетета перед Шиноби он, похоже, окончательно лишился. Джирея, поймав взгляд некроманта, разрешающе кивнул. Колокол создавался, чтобы отгонять призраков. Однако работа грубая. Такое впечатление, что те, кто его делал, не имели понятия о природе своего творения. Нанами шумно вздохнула и неверяще спросила. «И ты это понял за минуту?» «Да». А меж тем, с лицом Дайки происходили удивительные метаморфозы. Гримаса ярости медленно сползла с него, сменившись сначала потрясением, а потом и восхищением. Ведущий мертвых, тихо выдохнул старик, с благоговением глядя на мага. Взгляды седьмой команды скрестились на Деке. В разуме Варкастера сами собой выстроились заклинания атаки и защиты. Рядом начал разгораться дар Ульгрима, выходящий на боевой режим. Однако, пока что опасности, похоже, не предвиделось. «Пойдемте, разговор будет долгим». Старик, растерявший всю агрессию, двинулся, все же, к двери в свои комнаты, приглашающие махнув рукой Шиноби. Переглянувшись, те последовали за ним. Хоромы местного главы и, по совместительству, звонаря, были весьма роскошны. По деревенским меркам, три большие комнаты, одна из которых была сплошь заставлена шкафами с книгами, да еще кухня. Они расположились в одной из комнат, служившей, видимо, гостиной и столовой. Большой стол, множество разнокалиберных табуретов и лавок указывали на то, что тут порой собирается достаточно много народа. Шиноби рассредоточились по комнате, выжидающе глядя на старика. Тот, сидя напротив Джирая и Нанами, собирался с мыслями, грея руки о кружку с каким-то отваром, заваренным на скорую руку. «Даже не знаю, с чего начать. Для начала, давай, все же, вернемся к вопросу о гильдии», — задал направление беседы Джирая. «Ну, Тут все просто. На нас призраки напали еще месяц назад, огорошил присутствующих Дэки. Я тогда знатно струхнул. В голове, прямо скажем, помутилось. Нет бы, драпануть к лесу, поперся на колокольню звонить в набат. Но, как оказалось, это было правильное решение. Призраки тут же разлетелись с улиц к окраине деревни. Покружили там, а потом разом нырнули в землю и исчезли. Старик помолчал, потом продолжил. Я тогда сразу смекнул, что дело в колоколе. Он же у нас древний, ему лет 200, если не больше. Сейчас так уже не делают, по старым заветам лили. Ну, я и отписался в гильдию звонарей. Почему не Дайме? Грозно прищурилась Нанами. Так, где я, а где Дайме? Дэки виновато пожал плечами. Я ж сам гильдейский, не смотрите, что в глуши сижу, кое-кого в верхах знаю. Им и отписался, как раз думал, что быстрее до Дайме весть донесут. Старик осекся. Так что получается, весть не дошла? Нет, сухо отозвалась Нанами. О свойствах твоего колокола Дайме не в курсе, как и о нападении. Вот дела, подвели, значит, меня знакомцы. Старик растерянно запустил пятерню в седые остатки шевелюры. А что там с ведущим мертвых? Перешел Джерея к следующему вопросу. Ао, Дэки, отвлекшись от своих мыслей, нашарил взглядом фигуру некроманта. Здесь надо начать издалека. Сказать, что Варкастер увлекался историей, было нельзя, однако, оказавшись в новом мире, он уделил этой дисциплине немало времени, стремясь составить более полное представление о своей новой родине. Хроники Шиноби были довольно многочисленны и, пусть не сведенные в систему, достаточно четко вырисовывали историю сложных взаимоотношений кланов и, впоследствии, скрытых деревень. Хотя, чем дальше в прошлое, тем меньше было уцелевшего исторического материала. Проследить развитие культуры Шиноби можно было вплоть до легенды о Рикудо Сенине, того, кто даровал людям чакру. А вот дальше история словно обрывалась. Логически рассуждая, если Рикудо что-то мог даровать людям, значит, уже существовала какая-то достаточно развитая человеческая цивилизация. Едва ли столь сложная концепция, как Ниншу, учение Рикудо, ставшее истоком знания ниндзюцу, могла прижиться в примитивном обществе охотников-собирателей. Варкастер также не мог не отметить такой момент, как единый язык. Люди на всем континенте и близлежащих островах могли без особых проблем понять друг друга. Пусть за века появилось множество диалектов и еще большее множество акцентов, угадать в их лингвистической основе общий корень можно было легко. Для местных обитателей, не знавших иной картины, это не было чем-то необыкновенным. Но вот Варкастер, свободно владевший 6 языками Каирна и знакомый с пестрой палитрой самых разных народов, населявших империю, предполагал, что в основе моноязыка лежала какая-то древняя и могущественная цивилизация, не только сумевшая объединить большую часть Айкумены, но и просуществовавшая достаточно долго, чтобы у всех покоренных народов прижился один язык и сходная культура. Каких-либо доказательств своей теории он так и не нашел. Впрочем, маг не особенно и старался, исторические тайны далекого прошлого были не самым интересным предметом для приземленного некроманта. И вот, стоя в заснеженной колокольне на другом краю континента от своего дома, он слушал старого звонаря, что подтверждал и дополнял его выводы, попутно давая ответы и на иные вопросы. Из рассказа Дэки следовало, что, задолго до Рикудо, на континенте и в самом деле простиралось огромное человеческое государство, и пусть старик не знал особенных подробностей, с его слов вырисовывалось вполне зрелое человеческое общество, обладающее письменностью, знакомое с обработкой металлов и распространившее свое влияние на все доступные ему территории. Но не это было самым примечательным. С горящими глазами, не сводя взгляда с некроманта, старик рассказывал о людях, обладавших способностями, недоступными другим, о заклинателях вод и ветров, огня и земли, тех, кто поднимал мертвых и убивал взглядом, о безумцах, что получали сверхчеловеческую силу, сея на поле боя смерти и разрушения. Варкастеру не пришлось напрягаться, чтобы узнать в описаниях знакомых ему элементалистов, некромантов и магов бездны. Когда-то в мире Шиноби правила балом вполне знакомая ему магия. Ну а потом все пришло в упадок. Старик сгорбился и опустил взгляд на стол. Я точно не выяснил, что тогда случилось. Не то часть архивов была утрачена, не то наступили темные века, и хроники не велись. Летописи, что мне удалось разыскать, уже повествовали известные, вероятно, вам вещи, легенды о Рикудо и Путининшу. У людей появилась чакра, а заклинатели рождаться перестали. В комнате повисла тишина. Старик оказался талантливым рассказчиком, сумев погрузить слушателей в атмосферу тех далеких времен, заразить их своим восторгом. И теперь Шиноби вместе со стариком переживали тоску по давно минувшей эпохе. Впрочем, некромант, как обычно, остался равнодушен. Прикрыв глаза, он лихорадочно размышлял, увязывая рассказ Дайки с тем, что успел выяснить сам, с тем, что знал о сути магии чакры. Магический дар мог иметь разные особенности, как заложенные природой, так и выработанные владельцем в течение жизни. К примеру, дар Ульгрима был завязан сам на себя, мечник использовал ту силу, что сам вырабатывал и накапливал. Дар Варкастера, наоборот, был практически не способен к выработке энергии, зато позволял некроманту захватывать и направлять колоссальные потоки внешних сил. Но в самой основе любого дара лежала способность управлять различными силами, в том числе и чакрой. Хотя, на первый взгляд, магия и чакра радикально разнились, их способность взаимодействовать, в частности каталитическое влияние чакры на силы смерти и бездны, давно навела Варкастера на мысль, что, на каком-то фундаментальном уровне, они имеют единую природу. Теперь же, выслушав рассказ старика об эпохе Д-чакры, он получил еще несколько кусочков мозаики в картину этого мира. Дайки ошибался, одаренные не перестали рождаться. Просто маги стали шиноби. В отличие от классической магии, путь освоения которой был сложен и долог, требуя знания о правильных инициациях, очаг-чакры, будучи естественной частью организма, должен был покоряться дару мага инстинктивно. В условиях утраты знаний, новорожденные маги просто шли естественным путем наименьшего сопротивления, подстраиваясь под работу со своим очагом. Был только один момент, который беспокоил некроманта. Строго говоря, все люди этого мира имели чакросистему. Просто у нишиноби она находилась в зачаточном, неактивном состоянии. Казалось бы, душа мага, переродившись в таком теле, и вызывает активацию очага. Однако в такой теории была одна проблема. Магический дар, свойство души и по наследству передаваться не может. Тем не менее, вся история шиноби строилась на кланах, то есть кровно связанных династиях магов. Это подводило к следующей мысли. Что бы ни произошло в период между падением древней цивилизации и появлением Рикуда, это повлияло на механизм перерождений, побуждая души магов рождаться в телах с наибольшим потенциалом. Весьма неуютная мысль для того, кто считал смерть своей единоличной вотчиной в этом мире. Откуда вы все это знаете? Голос Ульгрима вырвал мага из своих мыслей. Дайки грустно усмехнулся. Архивы гильдии звонарей. И, видя недоверие на лицах шиноби, пояснил. Гильдия очень стара. Традиции колокольного звона восходят к тем самым временам, когда о чакре еще не слышали. Наша страна находится на отшибе, в долине межвысоких гор. Многие катаклизмы, прокатывавшиеся по континенту, нас затрагивали мало, так что и сохранилось у нас больше древностей, чем в иных местах. Охранить знания было одной из важнейших традиций звонарей. Вот только, старик выдал еще один грустный вздох, читать и осмысливать их давно перестали. Это я оказался первым за много лет книжным червем, годами копавшимся в летописях. Если ваш колокол создан, чтобы отгонять призраков, можно предположить, что вся гильдия для этого и задумывалась, а это нашествие не первое. Нара говорил задумчиво, словно про себя. Почему же этого не было в ваших архивах? Может, было уничтожено временем, а может, людьми? Дайки пожал плечами. Не стоит воспринимать архивы гильдии как нечто всеобъемлющее и непогрешимое. Многое было утрачено, многое искажено. Мне понадобилось полжизни, чтобы восстановить то, что я вам рассказал. Но теперь я своими глазами увидел подтверждение своим знаниям. Он вновь с восторгом уставился на Варкастера. Только ведущий мертвых смог бы так сходу догадаться о предназначении колокола. Допустим, Наруто действительно ведущий мертвых, как вы выразились, Какаши покосился на своего ученика. Но почему только здесь он почувствовал колокол? Мы в столице были несколько дней, наслушались самых разных трезвонов. Не знаю. Старик в растерянности пожал плечами. Может потому, что сделан он был по старым традициям. А в чем они заключались? Ну, полагалось делать строго один орнамент из железа определенной рецептуры. Строгое соблюдение состава железа перестали требовать лет 200 назад, а потом и орнаменты разрешили делать разными. Какаши перевел взгляд на некроманта. Да, Варкастер в ответ кивнул, все дело в орнаменте из чакропроводящего железа. Они проговорили еще долго, выспрашивая старика о былых веках. Тот, найдя, наконец, благодарную публику, с радостью делился с ними знаниями, накопленными за годы. Уже за полночь Варкастер расположился на одинокое дежурство в звоннице рядом с колоколом. Мию осталась в холле башни. Их отряд остановился на ночевку у Дайки, места у того хватало, а такой вещи, как трактир в деревне, отродясь не было. День прошел неожиданно удачно для некроманта. Старик, сам не зная того, заложил прочный фундамент в основу легенды Варкастера Кетки Гинкой. Теперь все странности его таланта могут быть благополучно списаны на древние и непонятные силы, нежданно возродившиеся в потомке Хокаге. А возникне необходимость врать о проснувшейся памяти прошлой жизни, история о маге местной древней цивилизации будет воспринята проще, чем об ином мире. Впрочем, не это было главным. Наличие ушедшей цивилизации магов давало, пусть призрачную, но надежду, что Варкастеру удастся получить доступ к технологиям и знаниям местной артефакторики. Для лишенных чистого разума одаренных, это направление развития магической науки, по его мнению, должно было стать основным. Некроманта интересовала даже не столько артефакторика в целом, сколько информация о создании накопителей магической силы. Используемые в Каирне камни были результатом сложной производственной цепочки, а большей части этапов которой маг имел лишь смутное представление и воспроизвести их не мог. На пассивных же, или активируемых силой носителя, амулетах далеко не уедешь. Но если у него появится возможность наделять свои творения источником энергии, глядя в пелену неторопливо падающего снега, некромант погрузился в обдумывание своих планов. В этот поздний час коридоры административного этажа госпиталя Канахи были темны. Лишь в одном из них из-под двери кабинета пробивалась полоска света, кажущегося ослепительным в окружающем мраке. Кто-то решил, что сегодня работа важнее сна. Минато даже знал кто. Дверь тихонько скрипнула, впуская Хокаге в обитель Синджу Цунади. Хозяйка кабинета обнаружилась за своим столом, что-то ожесточенно строча в раскрытом перед ней журнале. Бросив единственный взгляд на посетителя, Ирьянин коротко буркнула: «Садись». Хокаге отказываться не стал, послушно плюхнувшись в кресло для посетителей и окинув взглядом кабинет. С его прошлого визита ничего не изменилось. Все те же шкафы, набитые документами, все тот же монументальный стол и зажженная лампа на нем, единственный источник света. Дописав и раздраженно отбросив карандаш, Цунади откинулась в кресле, переводя взгляд на своего посетителя. «Я закончила исследование». Хокаге подобрался. «И к каким выводам ты пришла?» «Не могу сказать, труп это Мадара или нет, но Учихи точно». «Вот как?» Минато, откинувшись в кресле, задумчиво уставился в потолок. «Это все?» «Нет». Цунади усмехнулась. «Держись за кресло крепче, этот же труп принадлежит Синджу». Минато шокированно уставился на целительницу. «Потомок двух кланов, может быть, но я что-то сомневаюсь. Уж Абита точно был чистокровным Учихой». Ирьянин замолчала, выдерживая паузу. Цунади укоризненно взглянул на женщину Хокаге. «Сейчас не время говорить загадками». Та в ответ на укор вздохнула. «Ладно, твой бывший ученик тоже заимел в себе гены Синджу». Цунади помолчала, а потом добавила: «У меня нет четких доказательств, но, я полагаю, что у обоих это гены не просто Синджу, а Хаширамы». Минато прикрыл глаза, пытаясь переварить новость. «Как такое возможно? Насколько я помню джонинский курс, гены — это нечто, открытое по косвенным признакам и никем толком не изученное. Мы знаем, что они есть и полагаем, что они отвечают за наследственность. Можем, сравнивая разные материалы, выявить степень родства». И на этом все. С последними словами он вопросительно взглянул на хозяйку кабинета. Та в ответ поморщилась. «И да, и нет. Мы действительно не можем как-либо выделить отдельные гены, или, даже, вещество, скрывающее их, в чистом виде. Но, как ни парадоксально, воздействовать на них все же можно, в том числе, с помощью Ирьиндзюцу». Цунади вздохнула. «Только смысла особо нет, это все равно, что кидать синбоны вслепую, надеясь поразить муху на другом конце страны огня». Минато уже было собирался задать новый вопрос, как Синджу продолжила: «Чем-то подобным занимался Арачимару, пытался использовать те же подходы, что применяются в определении родства, для выделения улучшенных геномов. Работать не с отдельными генами, а с целыми их массивами». Хокаге потер лоб, осмысливая сказанное, после чего все же озвучил свой вопрос. «Значит, либо этот Мадара знал что-то, чего не знаем мы, либо ему невероятно повезло, учитывая, что мы имеем двух Учиха Синджу, Не думаю, что стоит говорить о везении. Мда, мне определенно предстоит долгий разговор с Фугаку. Задумчиво проговорил Хокаге. А ты с ним еще не общался на эту тему? Синджу удивленно подняла бровь. Нет, Минато вздохнул. Не был уверен, как он отнесется к идее эксгумации своего предка. На какое-то время в кабинете установилась тишина. Оба шиноби думали о своем. Наконец, молчание вновь нарушил Хокаге. Ну, допустим, Мадара как-то сумел правильно модифицировать собственный геном. Но зачем ему понадобились гены именно Синджу? Сама над тем же голову ломаю. Цунади пожала плечами. На ум приходит только Макутан и легендарная живучесть моего предка. Ну, живучесть Мадаре не особенно помогла. Как сказать, ты пробовал подсчитать, сколько лет ему должно было стукнуть на момент инцидента с твоей командой? Пробовал. Мрачно отозвался Минато. Да хрена, может, это и было целью? Ой, что-то я сомневаюсь. Недоверчиво покрутил головой Хокаге. Не сидел бы человек такого масштаба в пещере, имея он целью простое долголетие. Они еще какое-то время вяло переговаривались, пытаясь угадать мысли мертвого шиноби, но, в конце концов, сдались. Минато требовалось переварить услышанное, Цунади надеялась, все же, поспать этой ночью. Спустя полчаса Хокаге покинул кабинет главного Ириенина Конохи, сжимая подмышкой папку со всеми результатами исследований Синджу. Глава 17. Таверна была набита битком. Спертый воздух полнился запахами пота, давно немытых тел и подгоревшей пищи. В скудном зимнем свете, падавшем сквозь грязные оконца, с трудом можно было рассмотреть лица посетителей. Хмурые и озлобленные, тех, кто о чем-то шептался за отдельными столиками, настороженно зыркая по сторонам. Угрюмые и равнодушные, тех, кто пустым взглядом смотрел в свою тарелку. Здесь собрались люди, которые бросили свои дома, спасаясь от нашествия нечисти. Заведение располагалось очень удачно для его владельца, в одном из грязных и запущенных переулков близ городского рынка. Обычно это откровенно убогое место не пользовалось популярностью, но для обездоленных крестьян, батрачивших на рынке за гроши, имело значение только цена за плошку лежалого риса, которым можно набить желудок, и кружку мерзкого пойла, в котором, хоть ненадолго, можно утопить свое отчаяние. Стараясь не выдать лицом своего отвращения, Шикамару сделал вид, что отпивает из стоящего перед ним сосуда. Хмельной напиток, что варился из ячменя и был крайне популярен на западе континента, восторга у него не вызывал никогда. Здешнего же его варианта Нара рискнул попробовать лишь один глоток и теперь не мог избавиться от мысли, что хозяин заведения разбавлял тот отнюдь не водой. Вернув кружку на стол, он вновь взялся за палочки, вяло ковыряясь в своей миске с рисом, больше занятый подслушиванием разговора соседей по большому общему столу. «Проклятие какое-то, точно тебе говорю», — сглазил кто-то страну, — говорил, лихорадочно блестя глазами, невысокий мужичок. «Угу, шиноби эти», — басом соглашался с тем изрядных размеров бородач напротив. «Чушь порите», — хмуро буркнул мужик, что сосредоточенно поглощал содержимое своей тарелки, вызывавшей завистливые взгляды наличием в ней мяса. «Сам ты чушь», — обиженно отозвался первый, повышая голос. «Засуха летом была, была, поветрие было, было, нечисть появилась, появилась, а теперь шиноби на допросы тягают, точно тебе говорю, нечисто дело».